Кто-нибудь другой мог бы сказать: «Я знаю, что я прекрасный любовник, потому что так говорит моя возлюбленная». Или: «Я знаю, что я идеальный любовник, потому что сужу об этом по реакции своей партнерши». Или: «Я знаю, что я прекрасный любовник, потому что чувствую себя восхитительно, когда занимаюсь любовью». Разве реакция их партнерши не имеет никакого значения? Или ваш ответ мог бы прозвучать так: «Спросите у других». И наоборот. Некоторые люди не чувствуют себя идеальными любовниками. Значит ли это, что они не являются таковыми? Или это следствие того, что их принципы не соответствуют этому? Это тот важный вопрос, на который следует найти ответ. Часто люди не чувствуют себя хорошими любовниками, потому что их партнеры не говорят им об этом. Их партнеры могут отвечать на их любовь со всей страстью, но поскольку они не удовлетворяют определенному принципу этого человека, то он уверен, что не является идеальным любовником. Эта проблема, когда мы не испытываем эмоции, которые заслуживаем, не ограничивается близкими или любовными отношениями. Большинство из нас имеют принципы, которые не соответствуют определению успеха, отличительного признака, защищенности ума или чего-то еще. Все в нашей жизни, от работы до развлечений, подчинено контролю системы суда присяжных. Все очень просто. Наши принципы управляют нашей реакцией в каждый момент нашей жизни. И, конечно, как вы уже догадались, они установились в совершенно произвольном порядке. Подобно многим другим элементам нашей основной системы оценок, которая направляет жизнь, наши принципы формируются в результате головокружительного разнообразия влияний, которым мы подвергаемся. Та же система наказаний и вознаграждений, которая формирует наши ценности, формирует и наши принципы. В сущности, вырабатывая новые ценности, мы вырабатываем убеждения относительно того, что потребуется для удовлетворения этих ценностей. Поэтому постепенно появляются и принципы. А по мере накопления все новых и новых принципов, мы часто приобретаем тенденцию искажать, обобщать и стирать в памяти наши прежние принципы. Мы вырабатываем принципы из противоречия. У некоторых людей принципы складываются из их желания противодействовать тем принципам, которые в них заложили с детства. Как вы думаете, соответствуют ли те принципы, которые направляют вашу жизнь сегодня, тому, чем вы стали? Или вы цепко держитесь за те принципы, которые помогали вам в прошлом, но болезненно ранят сейчас? Придерживаетесь ли вы каких-нибудь принципов, укоренившихся с детства, которые не соответствуют вашим сегодняшним представлениям? Любой дурак может иметь принцип, и каждый дурак будет противиться ему. Генри Дэвид Торо. Принципы – это сущность нашего бытия. Они помогают нам обрести чувство уверенности в связи с нашими предшествующими поступками. Они дают нам возможность мгновенно принимать решения. Это значит оценить то или иное явление и решить, что нам следует в связи с этим предпринять. Если бы вам кто-нибудь улыбнулся, а вы начали бы производить долгий утомительный ряд вычислений, чтобы выяснить, что это значит, то ваша жизнь превратилась бы в сплошную пытку. Но так как у вас уже есть установка, жизненный опыт, она подсказывает вам, что если человек вам улыбается, то это значит, что он счастлив, находится в доброжелательном расположении духа или вы ему нравитесь. Если же кто-то хмурится, глядя на вас, то это приводит в действие другой ряд принципов, установок, относительно значения данного поведения и того, что вам следует в связи с этим предпринять. Для одних людей нахмуренное лицо является показателем плохого настроения, а значит, лучше избегать с таким человеком общения. Для других же это значит, что если кто-то в плохом настроении, то мне нужно постараться его изменить. Вы беспорядочный человек или безупречный? Помню, я читал одну занимательную историю в книге Грегори Баттесона «Шаги к экологии разума». Это был пересказ его давней беседы с дочерью, а я перескажу ее сейчас вам. Однажды его дочь подошла к нему и задала любопытный вопрос. «Папочка, почему вещи так легко приходят в беспорядок?» Он ответил ей: «Что ты, малышка, имеешь в виду, когда говоришь «приходят в беспорядок»?» «Ты знаешь, папа», — ответила девочка, — «это когда они не безупречны. Взгляни-ка сейчас на мой рабочий стол. Он весь завален всякой чепухой. Он в полном беспорядке. А ведь только вчера вечером я усердно трудилась и привела его в безупречное состояние. Но вещи не могут находиться в таком состоянии. Они удивительно легко приходят в полный беспорядок». Баттесон спросил дочь: «Покажи мне, как выглядят вещи, когда они в безупречном состоянии». В ответ она передвинула вещи на своем столе, разложив все по местам и сказала: «Вот, папа, теперь все в безупречном порядке, но это ненадолго».

Суть же в том, что вам нет необходимости следовать до смешного жестким принципам для того, чтобы поддержать свою движущую силу. Если человек устанавливает слишком жесткие, слишком травмирующие принципы, то очень скоро он поймет, что независимо от прилагаемых усилий, он не сможет выиграть и начнет испытывать приобретенную беспомощность. Мы, разумеется, хотим использовать силу целей, очарование неотразимого будущего, которое будет увлекать нас вперед. Но мы должны быть уверены, что над всем этим стоят наши принципы, позволяющие нам быть счастливыми в любой желаемый момент. Принципы вдохновляют или расхолаживают вас? Мы хотим выработать принципы, которые будут побуждать нас к действию, вызывать чувство радости, заставлять двигаться вперед, а отнюдь не такие, которые истощали бы наши силы. Я обнаружил, что очень многие мужчины и женщины устанавливают такие принципы в своих взаимоотношениях, которые делают абсолютно невозможным совместное счастье. Например, у некоторых людей принцип любви состоит в том, что «если ты любишь меня, то я могу хныкать, жаловаться и придираться, а ты должен принимать все это». Разве это стоящие принципы? Едва ли. Они неприемлемы для любого, кто состоит с вами в близких отношениях. Одна женщина, посещавшая свидание с судьбой, сказала мне, что действительно хотела бы наладить близкие отношения с мужчиной, но, похоже, не способна поддерживать какие-либо отношения после начальной фазы волнующего домогательства. Когда я начал спрашивать ее, что нужно, чтобы вас мог привлечь мужчина, ее принципы мгновенно помогли нам обоим понять, в чем была ее проблема. По ее мнению, чтобы мужчина стал для нее привлекательным, он должен постоянно ухаживать за ней, даже если она все время его отталкивает. Если он будет очень стараться, пытаясь преодолеть этот барьер, то может вызвать в ней сильную тягу к нему. По ее мнению, это означало бы, что он сильный человек. Но особый интерес вызывал ее второй принцип. Если бы он продолжал добиваться ее больше месяца, то она потеряла бы к нему всякое уважение, и, следовательно, он бы ее больше не привлекал. Итак, догадайтесь, что же нужно этой женщине, чтобы мужчина мог ее привлечь? Несколько мужчин приняли бы ее отказ и продолжали бы добиваться ее расположения. Но, конечно, большинство бросили бы это занятие очень скоро. Вот почему с ними у нее не складывались отношения. Было несколько поклонников, которые довольно настойчиво добивались ее и какое-то время пользовались ее благосклонностью, но спустя приблизительно месяц она полностью потеряла к ним интерес. И она поняла, что не способна испытывать влечение к мужчине дольше месяца, поскольку ни один из них не смог понять, чего она от него хочет. А какие свои принципы вы считаете столь же нереализуемыми? Одним людям для того, чтобы чувствовать себя в эмоциональной форме в любой ситуации, нужно знать заранее, что должно случиться. Другим, чтобы чувствовать себя уверенными в какой-то сфере жизни, нужно иметь в этом определенный опыт. Если бы я придерживался такого принципа, то не достиг бы многого из того, что имею в своей жизни. Большая часть моего успеха является результатом моей способности заставить себя чувствовать уверенность в том, что я могу чего-то достигнуть, даже если у меня нет для этого подтверждений. Мой принцип уверенности состоит в следующем. Если я решил быть уверенным, то буду испытывать это чувство по отношению к любому делу, и моя уверенность поможет мне добиться успеха. Компетентность является другим интересным принципом. У одних людей принцип компетенции выражается в следующем. Если я делал что-то безукоризненно в течение стольких-то лет, то я человек компетентный. Принцип других людей гласит, если я сделал что-то эффективно однажды, то я уже компетентный человек. А есть и такие, для которых компетенция выражается так. Если я могу сделать что-то так же, как и раньше, то могу добиться в этом мастерства. А значит, я компетентный человек. Вы видите, какое влияние эти принципы могут оказать на вашу уверенность, счастье, эмоциональную форму, качество ваших действий и на всю вашу жизнь. Вступайте в ту игру, в которой можете выиграть. В предыдущей главе мы уделили большое внимание определению ценностей. Но, как я уже сказал, если вы не будете вырабатывать достижимых принципов, то никогда не будете чувствовать, что ваши ценности удовлетворяются. Когда я впервые начал развивать свою идею по проектированию судьбы, у меня была лишь концепция ценностей, а не концепция принципов. В тот день, когда я уяснил роль принципов в жизни человека, я начал постигать и источник страданий и удовольствий. Я понял, что принципы являются движущим механизмом человеческих эмоций и начал оценивать, как можно было бы использовать эти принципы более эффективно. Как я уже упоминал ранее, мне скоро стало понятно, что большинство людей тяготеют к страданию. И в этом виноваты их принципы, которые не позволяют им чувствовать себя хорошо.

которые могут находиться в противоречии со всеми остальными правилами. Хорошей метафорой для этого могла бы служить следующая. Если мы с вами решили вместе играть в бейсбол, я спросил бы вас: «Вы знаете, как играть в бейсбол?» А вы бы ответили: «Разумеется», и начали излагать правила игры так, как вы ее понимаете. Итак, мы начинаем игру. Все идет прекрасно, пока счет не становится равным. Мои правила отличаются от ваших, и я считаю, что выиграл игру. Но вы подходите ко мне и говорите: «Нет, ты вне игры». «О чем ты толкуешь?» — возражаю я. «Ты пропустил мяч. Правила таковы, что если ты уронил мяч, то я остаюсь». Тогда вы говорите: «Так-то так, но за одним исключением». И вы объясняете исключение из правил. Я протестую: «Ты не можешь устанавливать правила, как тебе того захочется». Вы отвечаете: «Это не моя выдумка, это называется правилом, которое все знают». Я оборачиваюсь к членам команды, и те говорят, что такого правила не существует. Вы обращаетесь к членам своей команды, и те говорят, что такое правило есть. И игра заканчивается тем, что мы начинаем ссориться из-за правил игры. Был ли у вас подобный опыт в личных отношениях? Вы играли по всем правилам, и вдруг ни с того ни с сего один из вас говорит: «Да, все так, за исключением данной ситуации», и вы начинаете перебрасываться колкостями. Люди всегда упорно отстаивают свои принципы. Каждый знает, что его принципы единственно верные. Особенно их возмущает, когда другие начинают придумывать принципы на ходу или изменяют их через некоторое время. Тем не менее, эта динамика является составной частью большинства трений между людьми. В сущности, парадокс противоречивых убеждений и принципов является одной из причин столь частых разочарований в жизни людей. Например, в личных отношениях один из партнеров говорит: «Я люблю тебя, если не считать тех случаев, когда ты не ставишь в стаканчик зубную щетку». Или: «Я люблю тебя, если не считать тех случаев, когда ты повышаешь на меня голос». Некоторые из этих принципов кажутся совершенно тривиальными, но они могут оказаться разрушительными. Наилучший способ справиться с этим – вспомнить, что ваши принципы основаны не на реальности. Они носят абсолютно произвольный характер. То, что вы используете их и чувствуете себя с ними более уверенно, еще не означает, что они являются самыми лучшими или самыми правильными. Принципы должны укреплять наши взаимоотношения, а не разрушать их. Всякий раз, когда случается последнее, нам следует задать себе вопрос: что для меня важнее, наши взаимоотношения или мои принципы? Предположим, однажды ваше представление о романтических отношениях было попрано, и теперь вы боитесь сблизиться с кем-нибудь опять. В связи с этим у вас теперь появится иной принцип, который гласит: если ты слишком сблизишься с кем-нибудь, то потом будешь страдать. В то же время вашей наивысшей ценностью является любовь, а ваш принцип говорит, что для того, чтобы чувствовать, что ты любим, ты должен быть близок к кому-то. И возникает основное противоречие между вашими принципами и вашими ценностями. Что вы можете сделать в этой ситуации? Во-первых, осознать, что у вас противоречивые принципы. Во-вторых, связать достаточно боли с любым принципом, который не служит вам, и заменить его другим, который будет вам служить. Сообщить о своих принципах. Если вы хотите взять под контроль свою жизнь, если хотите, чтобы ваш бизнес процветал, если хотите быть прекрасным посредником, если хотите оказывать на своих детей определенное влияние, если хотите быть духовно близким со своей супругой, то узнайте их принципы относительно взаимоотношений, а также расскажите им о своих установках на этот счет. Люди не смогут жить по вашим правилам, если вы четко не дадите им понять, каковы они. И не ждите, что люди будут жить в соответствии с вашими принципами, если вы не желаете идти на компромисс и считаться с их принципами. Например, на начальной стадии любых отношений первое, что я делаю, это даю возможность другой стороне узнать мои принципы относительно данной ситуации и, со своей стороны, стараюсь выяснить как можно больше их принципов. Я задаю такие вопросы: что дает вам понять, что наши отношения складываются хорошо? Как часто нам нужно общаться? Что необходимо? Например, однажды я беседовал с одним моим другом, человеком известным, и он поделился со мной своим огорчением. Он не ощущает, что у него много друзей. Я сказал: «Ты уверен, что у тебя немного друзей? Я вижу вокруг тебя множество людей, которые искренне тебя любят. А может, это твои принципы ограничивают круг твоих друзей? Просто я не чувствую, что они мои друзья», — сказал он. Тогда я спросил: «А что нужно, чтобы ты почувствовал, что они твои друзья?» «Мне кажется», — ответил он, — «что осознанно я даже не представляю, каковы мои принципы по этому поводу». Немного подумав над этим, он определил один из своих наиболее значимых принципов, касающихся дружбы. Если бы вы были его другом, то старались бы общаться с ним по меньшей мере 2 или 3 раза в неделю. «Это очень интересный принцип», — подумал я. «У меня есть друзья, люди, которые разбросаны по всему миру, но которых я искренне люблю. Иногда даже с лучшими друзьями мы не общаемся по месяцу и больше, не имея для этого возможности из-за слишком большой загруженности работой. Я часто пропадаю на семинарах с раннего утра до поздней ночи, и в результате этого у меня накапливается до 100 телефонных звонков, которые мне необходимо сделать в тот же день. Я физически не мог бы поговорить со всеми этими людьми. Тем не менее, все они знают, что мы друзья». Тогда я спросил его: «А меня ты считаешь своим другом?» Он ответил: «Умом я знаю, что это так, но я этого не чувствую, потому что мы недостаточно часто беседуем друг с другом». «Здорово!» — воскликнул я. «А я и не знал этого. И никогда бы не узнал, что это так важно для тебя, если бы мы не заговорили об этом. Конечно, у тебя много друзей, которые с радостью ответили бы этим твоим запросам в дружбе, если бы знали о них». Мое определение дружбы очень простое. Если вы друг, то любите человека без всяких условий и делаете все, что в ваших силах, чтобы его поддержать. Если он звонит вам, когда в беде или нуждается в вашей помощи, вы с готовностью откликаетесь на зов. Проходят месяцы без звонков и общения, но дружба не ослабевает, поскольку вы знаете, что этот человек ваш истинный друг. Вот так-то. У вас никогда не возникает по этому поводу никаких вопросов. Я считаю, что у меня много друзей, поскольку мои принципы относительно дружбы так легко удовлетворить. Все, что тебе нужно делать, это заботиться обо мне и любить меня, а я буду заботиться о тебе и любить тебя, следовательно, мы друзья. Это очень важно, сообщить свои принципы относительно различных жизненных ситуаций, будь то любовь, дружба или бизнес. Между прочим, даже если вы уясните заранее все свои принципы, может ли все же возникнуть недопонимание? Конечно. Однажды вы забудете поделиться одним из своих принципов или даже сознательно обойдете какой-нибудь из них, и это может многого вам стоить. Вот почему так важно предварительное общение. Не ждите, пока ваши привычки превратятся в принципы. Общайтесь. Есть принципы, которые нельзя нарушать. Чем больше я изучаю человеческое поведение и воздействие на него принципов, тем больше интересуюсь его динамикой, которую постоянно наблюдаю, и тем фактом, что есть определенный ряд принципов, которые люди никогда не нарушают, и ряд таких, которые они нарушают постоянно. И хотя всякий раз при этом чувствуют себя плохо, тем не менее продолжают это делать. Так в чем же разница? После проведенного исследования ответ стал ясен. У нас есть иерархия принципов и иерархия ценностей. Есть ряд принципов, нарушение которых может причинить нам сильные страдания, и мы даже не предполагаем подобную возможность. Мы очень редко, если не сказать никогда, не нарушаем их. Я называю эти принципы пороговыми. Например, если бы я спросил вас, что бы вы никогда не сделали, то вы назвали бы мне какой-нибудь пороговый принцип, то есть принцип, который никогда не нарушаете. Почему? Да потому что вы связываете с ним слишком много переживаний и даже боль. И есть принципы, которые мы себе позволяем нарушать. Я называю их личными стандартами. Если мы их нарушим, то нам будет плохо, но в зависимости от причин мы все же нарушаем их на короткое время. Разница между этими двумя типами принципов часто выражается словами «должен» и «следует». Есть определенные вещи, которые мы должны делать, определенные вещи, которые не должны делать, определенные вещи, которые никогда не должны делать, и определенные вещи, которые должны всегда делать. Принципы «должен» и «никогда не должен» являются пороговыми, принципы «следовало бы» и «никогда не следовало бы» являются личными стандартами. Все они составляют структуру нашей жизни. Наличие слишком большого числа принципов «должен» может сделать жизнь невыносимой. Я как-то видел программу, в которой показывали 20 семей, в каждой из которых было по 5 близнецов. У каждой группы родителей спрашивали, что вы считаете самым важным для поддержания здравомыслия. И большинство ответили так: не иметь слишком много принципов. Когда вокруг тебя столько малышни, и у каждого свой характер, то если у вас слишком много принципов, вы просто не одолеете ситуацию. Закон средних чисел гласит, что в таких обстоятельствах ваши принципы будут постоянно нарушаться, и, следовательно, вы будете пребывать в постоянном стрессе, реагируя на все. Такого типа стресс воздействует на вас и окружающих людей. Подумайте о тех принципах, которым мы сегодня следуем в отношении женщин в нашем обществе. Придумали даже название этому – синдром суперженщины. Современная женщина, похоже, обязана делать все и делать отлично. Она не только должна заботиться о своем муже, детях, родителях и друзьях, но иметь совершенное тело, принимать участие в мировой политике, бороться за запрещение ядерной войны и, ко всему прочему, быть женственной. Как вы думаете, мешает ли женщине чувствовать себя счастливой наличие такого количества должен, создающего постоянный стресс в жизни? Конечно, женщины не единственные, кому приходится подвергаться этому. Сегодня мужчины и дети также находятся под сильным воздействием стресса из-за все возрастающих требований жизни. Если мы будем обременены необходимостью удовлетворять слишком многим долженствованиям, то скоро утратим свой энтузиазм и вкус к жизни. Мы просто не захотим больше играть в эту игру. Высшее самоуважение исходит от сознания, что мы управляем событиями, а не наоборот. И если у вас много принципов должен, то возможность их нарушения велика. Какую роль мог бы сыграть принцип «не должен никогда» в личных отношениях? Многие люди могли бы сказать: «Мой муж никогда не должен заводить внебрачных связей». Однако у других это выражается в более мягкой форме. «Моему мужу никогда не следует заводить внебрачную связь». Могло ли это различие в принципах создать потенциальные проблемы в будущем? Более чем вероятно. В сущности, когда у людей случаются неувязки во взаимоотношениях, это происходит потому, что, несмотря на их договоренность относительно принципов, они не нашли взаимопонимания по вопросу «никогда не должен» или «никогда не следовало бы». Необходимо не только понять, какого типа принципы у вашего партнера, но также иметь в виду проблемы, связанные с обоими принципами «должен» и «следовало бы». Для того, чтобы достичь определенных результатов, важно иметь много принципов «должен», чтобы быть уверенными, что мы последуем вперед, предпримем действия. Например, у меня есть подруга, у которой превосходное физическое здоровье. Интересно, что ее система принципов относительно себя самой в области здоровья такова. В ней очень мало следовало бы и очень много должна. Я спросил ее: «Чего ты никогда не должна делать, чтобы быть здоровой?» Она ответила: «Я никогда не должна курить, никогда не должна изнурять свое тело наркотиками, никогда не должна объедаться, я не должна пропускать больше одного дня без физических упражнений». Затем я спросил: «А что ты должна делать для того, чтобы быть здоровой?» И этот список тоже был длинным. «Я должна ежедневно делать гимнастику, хотя бы по полчаса. Я должна есть определенные продукты. Я должна есть по утрам только фрукты. Я должна правильно сочетать продукты питания. Я должна накручивать на велосипеде по меньшей мере 70 км в неделю». И многое другое. Наконец, я спросил у нее о принципах «следовало бы». И она сказала: «Мне следовало бы побольше заниматься физкультурой». У этой женщины есть подруга с избыточным весом. Когда я спросил ее, чего она никогда не должна делать, чтобы быть здоровой, она посмотрела на меня непонимающим взглядом. У нее не было принципов «никогда не должна» в сфере здоровья. У нее была пара принципов «должна», она должна есть и должна спать. Тогда я спросил, есть ли у нее принципы типа «следовало бы». «Конечно», — сказала она, — «мне следовало бы разумнее питаться, следовало бы делать физические упражнения, мне следовало бы уделять больше внимания своему телу». У нее был также список принципов «не следовало бы», типа «мне не следовало бы есть мясо», «не следовало бы переедать». У этой женщины было множество всего, что, как она знала, ей следовало бы делать, но поскольку у нее было очень мало принципов «должна», она никогда не попадала в такое положение, которое причиняло бы ей сильные страдания из-за того, что она нарушала эти принципы. Нетрудно понять, почему она никогда не могла сбросить вес. Если вы когда-либо откладывали те или иные дела на потом, то, возможно, вы пользовались принципами типа «следовало бы». «Мне следовало бы начать этот проект» или «мне следовало бы приступить к этой программе упражнений». А что произошло бы, если бы вы вместо этого приняли решение: «Я должен начать этот проект» или «я должен приступить к этой программе упражнений» и исследовали этим принципам, закрепляя их в своей нервной системе? Помните, всем нам нужна какая-то структура. У некоторых людей нет четких принципов относительно состояния счастья. Принципы могут обеспечить нас контекстуальной средой для создания дополнительной ценности. Принципы могут привести нас в движение, они могут заставить нас расти и развиваться. Ваша цель заключается просто в создании равновесия между принципами «должен» и «следовало бы» и использовании обоих типов в соответствующих ситуациях. Управление принципами. Прямо сейчас начните управлять своими принципами, записав ответы на следующие вопросы. Постарайтесь дать как можно более тщательно продуманные ответы. Что вам нужно, чтобы чувствовать себя преуспевающим человеком? Что вам нужно, чтобы чувствовать себя любимым, своими детьми, супругой, родителями и другими людьми, чувства которых вам не безразличны? Что вам нужно, чтобы чувствовать себя уверенным? Что вам нужно, чтобы чувствовать, что вы состоялись во всех сферах своей жизни? А теперь посмотрите на эти принципы и спросите себя, соответствуют ли они? Не дошел ли я действительно до того, что мне трудно почувствовать себя хорошо и легко почувствовать себя плохо? Неужели для того, чтобы вы почувствовали, что вас любят, нужно удовлетворять 129 требованиям? А для того, чтобы заставить вас почувствовать себя отверженными, нужно только одно или два условия. Если это так, измените свои критерии и выработайте принципы, которые будут вас вдохновлять. Каковы должны быть ваши принципы, чтобы вы почувствовали себя счастливыми и преуспевающими? Вот основное условие. Выработайте для себя такие принципы, чтобы вы могли контролировать себя, чтобы не внешние обстоятельства определяли, хорошо вам будет или плохо. Сделайте так, чтобы вам невероятно легко было почувствовать себя хорошо и невероятно трудно почувствовать себя плохо. Для тех принципов, которые управляют вашими ценностями, направленными на движение вперед, используйте фразу «всякий раз, когда я», то есть создайте ряд возможностей, чтобы почувствовать себя хорошо. Например, «я испытываю чувство любви всякий раз, когда дарю любовь», или «всякий раз, когда провожу время с любимыми людьми», или «всякий раз, когда улыбаюсь какому-нибудь новому человеку», или «всякий раз, когда беседую со старым другом», или «всякий раз, когда замечаю, что кто-то делает для меня что-то приятное», или «всякий раз, когда я одобряю тех, кто уже любит меня». Вы заметили, чего добились? Вы сделали игру выигрышной, смело подняв флаг победы. Находите как можно больше способов для удовлетворения своих принципов, касающихся любви. Сделайте невероятно легким это удовольствие и удостоверьтесь, что включили множество критериев, находящихся исключительно под вашим контролем, чтобы не пришлось зависеть от кого-то или чего-то для обретения хорошего самочувствия. Всякий раз, выполняя любой из этих критериев, вы должны испытывать чувство любви, а не только отвечать каким-то особым условиям, которые могут создаться с такой же вероятностью, как полное затмение солнца. Между прочим, у меня есть для вас хороший принцип, выполняя который вы должны позабавиться. Придите в неистовство, перейдите дозволенные границы. Вы пользовались своими принципами всю свою жизнь, чтобы сдерживать себя. Так почему немного не посмеяться над тем, как дорого они вам обходились? Может быть, для того, чтобы испытать чувство любви, все, что вам нужно сделать, это лишь шевельнуть пальцем. Это звучит смешно, но кто я такой, чтобы решать, что может доставить вам удовольствие? Теперь постарайтесь ознакомиться с принципами окружающих вас людей. Выясните, какие принципы у ваших детей в семье, в школе, в играх. Я уверен, что вы будете поражены своим открытием. Выясните, какие принципы у вашей супруги, у ваших родителей, вашего босса или ваших нанимателей. Одно несомненно, если вы не знакомы с принципами окружающих вас людей, то непременно окажетесь в проигрыше, так как рано или поздно нарушите их. Но если вы о них осведомлены, то сможете предвидеть поведение этих людей, научиться соответствовать их требованиям и таким образом обогатить качество взаимных отношений. Помните, самым вдохновляющим принципом является тот, который направлен на достижение радости, независимо от того, что происходит вокруг. В предыдущих главах мы ознакомились с 5 элементами основной системы. Мы узнали о важности душевного состояния, о том, каким образом с помощью вопросов можно направить свое внимание, о значении и силе оценок, ценностей и принципов формирования собственной судьбы. Теперь давайте посмотрим, из какого материала скроены все эти элементы. Глава 17. Подтверждение «Материя жизни». Человеческий разум, научившийся мыслить, уже никогда не вернется к своему первоначальному состоянию. Оливер Уэндел Холмс. Стоя на палубе, молодой лейтенант видел, как истребитель выпустил тормозные приспособления, садясь на авианосец, и ударом крыла разрезал почти пополам человека, стоявшего всего в нескольких шагах от него. Из состояния потрясения от увиденного его вывел громогласный приказ старшего офицера, заоравшего: «Кто-нибудь, возьмите щетку и очистите палубу от кишок!» Раздумывать не было времени. Он вынужден был немедленно отреагировать на приказ. Вместе с другими членами команды они очистили посадочную палубу от останков тела их товарища. В тот момент у 19-летнего Джорджа Буша не было другого выбора, кроме одного – научиться управлять собой в кровавой бойне войны. Впоследствии к этому воспоминанию он будет часто возвращаться, описывая почти шоковое состояние перед лицом ужасной смерти, когда необходимо было, не теряя способности реагировать в такой момент на происходящее, отдавать команду и выполнять ее. Другим случаем, также оказавшим влияние на формирование силы характера, а значит и жизни Буша, был вылет на бомбардировку вскоре после произошедшей на палубе авианосца трагедии. Он получил приказ разбомбить радиомачту на маленьком островке в южной части Тихого океана. Чичи-Джима было местом работ военнопленных, начальником которого был японский офицер Матоба. Он, как было известно Бушу и его команде, совершал жестокие преступления против своих военнопленных. Такие невероятные зверства, как людоедство, убийство людей и использование их мяса в суп, которым кормили других заключенных, после чего им сообщали, что они пообедали человечной. Когда начинающий военную службу Джордж Буш летел к цели, он принял твердое решение лишить этого психопата связи с внешним миром, разрушив его единственное средство коммуникации – радиовышку. Но приблизившись на расстояние сброса бомбы, он подвергся атаке противника и был сбит. Дым окутал кабину, но он был обязан довести дело до конца. В оставшиеся секунды ему удалось сбросить бомбу, поразить цель и оборвать антенну. Вслед за тем он отдал команду экипажу прыгать с парашютом. Он развернул самолет обратно к морю. Но когда пришла его очередь прыгать, он не смог как следует это сделать. В результате ударился о хвост самолета, в парашюте образовалась дыра, была содрана кожа на голове. Из-за поврежденного парашюта он не смог бы хорошо приводниться, и перед самым ударом о воду Буш перерезал лямки. Вынырнув на поверхность и обливаясь кровью, которая текла из раны на голове, он стал отчаянно искать спасательный плот. Но когда нашел и взобрался на него, то увидел, что канистры с водой и продуктами повреждены при ударе о хвост самолета. Но что было еще хуже, течение медленно несло его прямо к берегу острова, который он только что бомбил. Можете представить, что там могли с ним сделать. По мере того, как плотик все ближе подплывал к берегу, страх возрастал. Тут он вдруг увидел что-то в воде. Сначала он подумал, что это отражение, но потом понял, что это перископ. Он решил, что сейчас попадет к японцам в плен. Но перед ним из воды начала подниматься огромная подводная лодка. Он увидел, что это Финбэк, американская подводная лодка. Он был спасен, но лишь для того, чтобы подвергнуться еще большей опасности. Подобрав Буша, лодка стала быстро погружаться, поскольку к ней со всех сторон приближались катера, начавшие сбрасывать глубинные бомбы. Все, что могла сделать подводная лодка, это погрузиться и лечь на дно. Команда ничего не могла предпринять, лишь молиться и надеяться, что снаряды не попадут в цель. Юный Джордж Буш пережил все это, а затем совершил много успешных полетов и вернулся с войны героем. Он говорил, что те несколько дней, проведенных на подводной лодке, были самыми важными в его жизни. В эти дни он начал задумываться о своей судьбе, о том, кто он и зачем родился на свет. Какую роль сыграли эти случаи в формировании характера, личности и судьбы Джорджа Буша? Ясно, что они стали материалом, из которого впоследствии были сформированы многие из его убеждений и ценностей. Материалом, который я называю опытом подтверждений, явившимся частью той силы, которая направляет его в течение всей жизни, и благодаря которой он стал президентом Соединенных Штатов. Ранний жизненный опыт помог Бушу также выковать свои убеждения и уверенность в том, что добро должно противостоять злу. Этот опыт дал ему чувство уверенности в том, что если он будет бороться до конца, то добьется желаемых результатов, невзирая ни на какие препятствия. Как вы думаете, эти подтверждения, сформировавшие в юности его характер, оказали влияние на его реакцию на вторжение в дружественный Кувейт? Если мы хотим понять, почему люди совершают те или иные поступки, то ключом к разгадке этого может служить пересмотр наиболее важных и оказывающих наибольшее воздействие жизненных событий. Подтверждение, пятый элемент основной системы оценок каждого человека, обеспечивают истинную значимость, как бы являются строительными блоками для наших убеждений, принципов и ценностей. Они являются тем материалом, из которого формируется основная система. Нет сомнения, что человек, испытавший и преодолевший огромные трудности, имеет четкие подтверждения, на основе которых он постепенно повышает уровень своей уверенности, убеждение или веру в себя и в других и способность преодолевать препятствия. Чем больше числом и выше качеством наше подтверждение, тем шире диапазон потенциальных возможностей, а все вместе это дает нам возможность более эффективной оценки значения происходящих с нами событий и того, что можно предпринять. Причина, почему я сказал «потенциальные возможности», заключается в том, что в то время как подтверждение обеспечивает нас основными составляющими наших убеждений, нам часто не удается организовать свои подтверждения таким образом, чтобы они нас поддерживали. Например, у молодого человека могут быть огромная уверенность и глубокие навыки на футбольном поле. Но когда он приходит на урок истории, то не может обрести того же чувства уверенности, которое помогло бы ему максимально собраться и использовать весь свой потенциал, как это бывает с ним перед лицом соперника у линии ворот. Если бы у него был такой же подход на футбольном поле, боязнь поражения и масса сомнений, которые он испытывает на уроке истории, то он не мог бы выдавать продуктивные результаты. Чем определяется то, какие подтверждения мы используем? Ясно, что эмоциональное состояние, в котором мы находимся, будет радикально воздействовать на то, какие файлы, то есть какие воспоминания, эмоции, чувства, ощущения мы в себе храним, приемлемы для нас. Когда нас охватывает страх, то кажется, что в голову приходят только те подтверждения, которые мы связали с этими ощущениями в прошлом, и мы попадаем в замкнутый круг. Страх ведет к подтверждению страха, что, в свою очередь, ведет к утроенному страху. Если кто-то нанес нам обиду, то тотчас возникает необходимость открыть файл и вспомнить все другие случаи, когда этот человек обижал нас. Вместо того, чтобы изменить свое состояние, вспомнив, как этот человек к нам относится в действительности, вспомнив те случаи, когда он дарил нам любовь. Следовательно, состояние, в котором мы находимся, будет определять то, сколько этого материала потребуется для создания качественного уровня жизни. Еще одним фактором, помимо состояния, является наличие расширенной системы подтверждений, которая может четко добавить к нашему уровню понимания то, что возможно и на что мы способны независимо от степени возникших проблем. Нет сомнений, что подтверждения являются одним из наиважнейших процессов для принятия решений. Они будут ясно формировать не только то, что мы делаем, но и как мы себя при этом чувствуем и кем становимся. Сравните опыт и подтверждение Саддама Хусейна с опытом и подтверждениями Джорджа Буша. Мы знаем, что отец Саддама жестоко обращался с ним, а его дядя усиленно воспитывал в нем зависть и ненависть к английским повелителям. Если Буш был награжден за героизм, то живыми моделями для Саддама служили те, кто учил управлять другими людьми с помощью убийств и насилия. В течение 15-20 лет Саддам делал неоднократные попытки занять место лидера Ирака, убивая каждого, кто вставал на его пути. В результате он не воспринимал препятствия как неудачи, не обращая внимания, какой за ним тянулся кровавый след. Он был твердо убежден, что с течением времени добьется успеха. Между прочим, это убеждение позволило ему одержать победу даже после поражения в войне в Персидском заливе. В возрасте 42 лет он устранил оппонентов и взял управление Ираком в свои руки. Для многих Саддам – чудовище, и люди часто удивляются тому, как жители Ирака могли оказывать ему поддержку. Ответом может служить то, что иракцы воспринимают Саддама Хусейна как человека, способствовавшего изменению их положения в стране. Он помог им получить лучшее жилье, образование. Для них он герой. Кроме того, всем иракцам с 4-5 лет внушают, что он герой. Повсюду висят его портреты. А по национальному телевидению, которое находится под жестким контролем властей, Хусейна показывают только с самой лучшей стороны. Так стал ли Саддам Хусейн убийцей исключительно из-за подтверждений, заключавшихся в жестоком обращении с ним в детстве? Вовсе нет. Многие, имевшие подобный опыт, выросли сострадательными и сочувствующими другим людьми. И поэтому они, испытав страдания, никогда не позволили бы в их присутствии издеваться над человеком. Большинство таких людей желают помочь другим. Мог ли кто-нибудь из находившихся на одном с Джорджем Бушем авианосца и видевших трагическую гибель одного из своих товарищей принять это как подтверждение убеждений, что жизнь ничего не стоит и что война может быть оправдана? Конечно. Опять-таки, это не наше подтверждение, а наша интерпретация их, то, как мы их организуем, что четко определяет наше убеждение. Какие подтверждения играют наиважнейшую роль в нашем жизненном опыте? Все зависит от того, чем все это подкрепляется. Саддам был вознагражден за бахвальство убийствами и разрушениями, которыми был услан его путь к власти над страной. А Джордж Буш постоянно укреплял свою позицию тем, что сосредоточивал внимание на выполнении правого дела, на вложениях и помощи нуждающимся. Разные подкрепления создают фундамент для совершенно разных судеб. Что такое подтверждение? Подтверждение – это тот опыт жизни, который регистрируется в вашей нервной системе. Все, что вы когда-либо видели, слышали, к чему прикасались или пробовали, накапливается внутри огромного файла вашего мозга. Одни подтверждения выбираются осознанно, другие – подсознательно. Одни являются результатом вашего собственного опыта, другие информацией, которую вы услышали от кого-то. И все ваши подтверждения, подобно любому явлению человеческой жизни, либо искажаются, либо стираются, либо обобщаются в процессе записи в вашей нервной системе. В сущности, у вас есть также подтверждение для тех вещей и явлений, которые никогда не происходили, вы лишь рисовали их в своем воображении, но они также накопились в вашем мозге как память. Многие из этих подтверждений в совокупности служат поддержкой для убеждений. А как вы узнали из четвертой главы, убеждение – это не что иное, как чувство уверенности в значимости того или иного явления. Если вы считаете себя умным человеком, то это потому, что вы сформировали определенные подтверждения для поддержки чувства уверенности в этом. Возможно, у вас есть опыт успешного преодоления интеллектуальных проблем, таких как способность успешно пройти какой-нибудь тест или умение прекрасно вести бизнес. Все эти подтверждения действуют как ножки стола для поддержания мысли или крышки стола, что вы умный человек. Внутри у нас достаточно подтверждений, подкрепляющих мысль о том, что мы уверены в себе, или что мы слабые натуры, что нам свойственно заботиться о других, или что мы эгоистичны. Разгадка состоит в следующем. Нужно расширять подтверждения, которые мы получаем в течение жизни. Сознательно выискивайте случаи, которые могут расширить ваше представление о себе и о том, на что вы способны, и используйте свои подтверждения себе во благо. Познание мира приобретается только в мире, а не в кабинете. Лорд Честерфилд. Не так давно я слышал об одном человеке, который нашел на улице сумку с 35 тысячами долларов. Он отыскал владельца и вернул ему деньги. Все, услышавшие эту невероятную историю, хотели выразить этому человеку свою признательность, но он захотел остаться незамеченным, так как считал возвращение денег своим долгом и единственно правильным выбором. Оказалось, это были деньги, скопленные за всю жизнь 60-летней женщиной, и своим поступком этот человек, возможно, спас ее от нищеты. Тем не менее, он отказался от благодарности. Почему он так поступил? Дело в том, что подтверждения прошлого помогли ему выработать убеждение. Принимать похвалы за то, что поступаешь по совести, совершенно неправильно. Он избегал признательности не по прихоти. У него было чувство уверенности, что только его жизненные подтверждения могут воздать ему должное. Представьте свои подтверждения, те, которые вы считаете хорошими, и те, которые считаете плохими, как гигантский рулон холста, вытканного из многообразия вашего опыта. С помощью других элементов вашей основной системы, ваших принципов, вопросов, ценностей и убеждений, вы выкраиваете образец, который дает вам возможность принять решение относительно того, что вам делать с вашей жизнью. Вы имеете неистощимый источник подтверждений, которые могут быть спроектированы по вашему желанию. И каждый день вы что-то добавляете к этому источнику. Одной из важнейших составляющих человеческого разума является то, как он использует свой материал подтверждений. Выкроете ли вы из него ширму, за которой будете прятаться, или вышите на нем ковер с удивительным узором, который унесет вас в заоблачные дали, или будете перелопачивать свой жизненный опыт и извлекать из него те воспоминания, которые станут вдохновлять вас в повседневной жизни. Как вы уже знаете из четвертой главы, вероятно, одной из основных ценностей, предоставляемых вам подтверждениями, является выработка в себе чувства уверенности. Без уверенности мы существовали бы в страхе и сомнениях, мы не могли бы полноценно жить. Почему ребенок тянется к грязной пепельнице, вытаскивает из нее окурок и жует его? Не потому ли, что у него нет никаких подтверждений, которые говорили бы ему о том, что это несъедобно и смертельно опасно? Иные взрослые тоже все еще не сделали такого заключения. Позвольте мне опять задать вам вопрос. Как вы используете свои подтверждения? Сознательно интерпретируете их так, чтобы они вдохновляли и поддерживали вас в стремлении достигнуть цели? Или ваш мозг автоматически замыкается на индивидуальном опыте, тех случаях, когда вас не поддерживали, и вырабатывает убеждения типа «никому нет до меня дела», или «всякий раз, когда я пытаюсь чего-то добиться, меня сбивают с ног», или «я не заслуживаю любви». То, как мы используем свои подтверждения, будет определять наше душевное состояние, так как наша оценка, хорошо это или плохо, основана на том, с чем мы это сравниваем. Когда деловая женщина входит в свой номер гостиницы, ее оценка помещения, хорошо ли оно убрано и достаточно ли удобно для проживания, основывается на ее прошлых подтверждениях. Но я уверен, что если бы вы привезли кого-нибудь из Восточной Европы и поместили в номере трехзвездочного отеля, то обнаружили бы, что он в полном восхищении, думая, что это апартаменты самого высокого класса. Иногда мы утрачиваем представление о том, что эти оценки, что хорошо, что плохо, основаны лишь на наших подтверждениях. «Свидание с судьбой» является одной из моих самых любимых программ, потому что дает мне возможность постоянно наблюдать за тем, как люди используют подтверждения для формирования своего поведения. Участники перед семинаром заполняют специальную анкету, в которой необходимо перечислить 5 наиболее значительных жизненных ситуаций, которые оказали наибольшее влияние на формирование их судьбы. Другими словами, они делятся со мной самыми главными подтверждениями, и меня поражает, насколько разное значение придают люди одним и тем же подтверждениям. Они подвергались жестокости, несправедливости, были брошены родителями. Другие выросли в неблагополучных или нищих семьях. Тем не менее, одни из них интерпретируют этот опыт таким образом, что он способствует формированию убеждения, что их жизнь ничего не стоит. Другие используют его как стимул к учебе, развитию личности, росту и достижению духовности. Да, верно, у Саддама Хусейна было тяжелое детство, но точно такое же было и у Опры Уинфри. В ранней юности она подвергалась всяческим зверствам, а сегодня ее ежедневное телевизионное шоу глубоко трогает сердца миллионов людей, потому что, делясь своим печальным опытом, она помогает людям исцеляться от психологических травм прошлого. Она близка миллионам американцев, потому что понимает их боль, то есть у нее такие же подтверждения страданий, как и у них. Нас увлекает ввысь наше мышление. Мы восходим по ступенькам нашего представления о себе. Орисон Суэт Марден. Подтверждения не ограничиваются только вашим действительным опытом. Ваше воображение также является источником подтверждений. Таким примером могут служить ситуация Роджера Баннистера и его рекорд. Никто не верил, что это физически возможно для человека пробежать 1,5 километра менее чем за 4 минуты. Тем не менее, он выработал непоколебимое чувство уверенности с помощью воображаемых подтверждений. Он снова и снова представлял, как преодолевает эту дистанцию, всеми чувствами участвовал в пересечении барьера, пока вскоре у него не появилось так много ножек подтверждения, что он обрел уверенность в том, что добьется успеха. Он с таким же упорством верил в это, с каким другие люди считали эту задачу невыполнимой. Необходимо помнить, что наше воображение в 10 раз сильнее, чем сила воли. Так Баннистер смог использовать свое воображение в качестве ножек, поддерживающих крышку стола уверенности, и смог установить неслыханный в истории человечества рекорд. Ничем не сдерживаемое воображение дает нам чувство уверенности и проницательность, которые могут вывести нас далеко за рамки прошлого опыта. Недавно мистер Акио Морита прислал мне свою книгу «Сделано в Японии». Мистер Морита является одним из основателей Sony Corporation и невероятно умным человеком. Судьба Sony, подобно всем частным фирмам, была результатом принятия ряда решений. В своей книге Морита показывает, что одно из самых трудных и самых важных решений, которые он когда-либо принимал, состояло в отказе от предложения Bulova Corporation купить 100 тысяч только что выпущенных ею радиоприемников на транзисторах. И это в то время, когда его компания не в состоянии была сбыть хотя бы 10 тысяч изделий в месяц. Денежная сумма, предложенная ему этой корпорацией, в 10 раз превышала стоимость всей его компании на тот момент. Тем не менее, после глубокого изучения данного вопроса, Морита отказался от сделки. Почему он так поступил? Просто потому, что Bulova хотела поставить на радиоприемниках свое имя. Морита рассудил так, что хотя на короткое время его согласие обеспечило бы его компании огромный скачок вперед, ему пришлось бы ставить на продукции марку Bulova, а не Sony. Руководящий состав Bulova не мог поверить в то, что он отклонит их предложение. Но Морита сказал им, через 50 лет, считая с этого момента, марка моей компании станет такой же всемирно известной, как и ваша. И я знаю, что радиоприемники, которые я создал, помогут нам поднять наше имя на должную высоту. Разумеется, все партнеры Мориты решили, что он спятил. Как он смог выработать в себе непоколебимое чувство уверенности, которое позволило ему отвергнуть такое соблазнительное и выгодное предложение? Он ясно представлял будущее своей компании и теоретически создал подтверждения, которые не вытекали из жизненного опыта. Но прежде чем принять такое решение, он сосредоточил все свое внимание на этом предложении, детальнейшим образом проанализировал его, то есть расписал в воображении свои цели, а затем подкрепил их абсолютно правильными расчетами и уверенностью в своей правоте. Сегодня Sony Corporation является не только лидером электронной промышленности, выпускающим продукцию на $27 миллиардов в год, Она также расширила сферу своей деятельности на такие отрасли, как кинопроизводство, купив компании Columbia и TriStar Pictures, и звукозапись, приобретя компании CBS Records и Columbia House, известные своим качеством во всем мире. Для успеха в деле, кроме правильных расчетов, необходима уверенность в правильности выбора. Имея веру, вы можете положиться на свое воображение перед лицом неудач. Что если бы Томас Эдисон бросил все после первой же неудачной попытки изобрести электрическую лампочку? Или даже после сотой попытки? Но, к счастью для всех нас, он упорно продолжал свои опыты, число которых превышало тысячи попыток. Он мог бы использовать каждый неудачный случай как подтверждение, которое укрепило бы убеждение в том, что его изобретение неосуществимо. Но вместо этого он предпочел использовать любую неудачную попытку в качестве подтверждения того, что он приближается к решению задачи. Запомните, не надо жить в прошлом, используя в качестве руководства зеркальное отражение. Вы хотите научиться на опыте своего прошлого, а не жить в нем. Сосредоточьтесь на тех вещах, которые вас вдохновляют. Чтение – это пища для разума. В отношении подтверждений вы не ограничены собственным личным опытом. Вы можете заимствовать их у других людей. В начале своей профессиональной деятельности я решил сосредоточить свое внимание на тех людях, которые уже имели подтверждение, на тех, кто в чем-то преуспел, внес свой вклад и оказал позитивное воздействие на жизнь других людей. Я учился этому, читая автобиографии преуспевающих людей, и узнал, что независимо от их происхождения или условий жизни, рано или поздно успех приходил к ним, когда они обретали чувство уверенности в правоте своих действий. Я использовал их подтверждения как свои собственные, формируя внутреннее убеждение, что я тоже могу реально сформировать свою судьбу. Один мой друг, который в течение 7 лет был военнопленным во время войны во Вьетнаме, большую часть этого времени провел в одиночном заключении. Одним из факторов, который дал ему возможность сохранить здоровую психику, когда он не получал из внешнего мира никаких позитивных подтверждений, было его обращение к собственному богатому внутреннему миру. С детства он помнил разные стихи и истории, которые пересказывал себе, чтобы создать другую обстановку, отличающуюся от той, в которой он вынужден был находиться изо дня в день. Вам не нужно помещать себя в одиночное заключение, чтобы в полной мере восстановить богатство собственных многообразных воспоминаний и воображаемых подтверждений, которые будут подпитывать вашу душу. Обратитесь к сокровищам литературы, сказаниям, мифам, поэзии и музыке. Читайте книги, смотрите кинофильмы и видеокассеты, слушайте магнитофонные записи, посещайте семинары, разговаривайте с людьми и вырабатывайте новые подтверждения, идеи. Все подтверждения имеют определенную силу, и никто не знает, какой из них может изменить всю вашу жизнь. Влияние хорошей книги таково, что вы начинаете думать, как думает автор. В те восхитительные моменты, когда вы углубляетесь в Арденский лес, вы воображаете себя Уильямом Шекспиром. Когда терпите кораблекрушение на острове Сокровищ, вы Роберт Льюис Стивенсон. Когда общаетесь с природой в Уолдене, вы Генри Дэвид Торо. Вы начинаете думать, чувствовать, как они, и рисовать в своем воображении те же картины. Их подтверждения становятся вашими, и вы долго сохраняете их в себе после того, как перевернете последнюю страницу книги. В этом заключается сила литературы, хорошей пьесы, музыки. Вот почему мы постоянно стремимся расширять свою реферативную информацию. Я всегда считал, что ходить на спектакли – напрасная трата времени. Почему? Да потому что я видел только плохие пьесы с плохими актерами, и их действие развивалось мучительно медленно. Но однажды мы с Бекки решили посмотреть спектакль «Отверженные». Я никогда не читал, не видел и не слышал ничего подобного, что могло бы так глубоко тронуть мою душу. С тех пор я пристрастился к драматическому театру. И всякий раз, приезжая в Нью-Йорк, мы в первую очередь спешим посмотреть интересную пьесу. Воображение гораздо важнее, чем знание. Альберт Эйнштейн. Одним из самых прекрасных убеждений, которые я выработал несколько лет тому назад и которое помогало мне наслаждаться любым жизненным опытом, явилась неожиданная мысль, что плохого опыта нет, и неважно, что мне приходится переживать в жизни, неприятное или приятное. Каждый опыт дает мне что-то ценное, расширяет сферу моих познаний. В те времена, когда я еще учился в средней школе и всеми способами старался собрать немного денег, чтобы иметь возможность посещать семинары по развитию личности, мои друзья удивлялись тому, что я снова и снова хожу на одни и те же семинары. Они часто спрашивали меня, почему ты ходишь слушать одну и ту же программу?

И хотя правда то, что не все изменения индивидуальности бывают окончательными, некоторые действительно приобретают такую твердую основу, что основная система почти моментально заменяется другой. Если вы неоднократно пытались произвести конкретные изменения в своей жизни, делая себе постоянные уступки, то неизменно возникала проблема из-за создания бихевиорального или эмоционального изменения, которое не согласуется с вашим убеждением относительно того, кто вы есть. Сдвиг изменения или развитие индивидуальности могут произвести самые глубокие и быстрые улучшения в качественном уровне вашей жизни. Как формируется ваша индивидуальность? Почему так получилось, что во время войны в Корее среди американских военнопленных было больше доносчиков на своих товарищей заключенных, чем в любой другой войне в современной истории? Ответом является то, что китайские коммунисты, в отличие от союзников Северной Кореи, понимали силу индивидуальности для мгновенного изменения не только давно устоявшихся убеждений и ценностей человека, но и его действий. Вместо того, чтобы подвергать заключенных изощренным пыткам, они использовали собственный оригинальный психологический прием, направленные не просто на то, чтобы извлечь информацию или добиться уступчивости, а скорее на то, чтобы обратить в свою веру американского солдата, заставив его принять определенную политическую философию. Они понимали, что если внушат ему ряд новых убеждений и ценностей, то американский солдат увидит, что его страна играет в этой войне разрушительную роль, и в результате этого станет выполнять любое их требование. И они в этом преуспели. Понимание того, что они делали, поможет вам осознать, каким образом вы пришли к вашей нынешней индивидуальности и как вы можете ее, а следовательно и всю вашу жизнь, изменить в считанные минуты. Перед китайскими коммунистами стояла трудноразрешимая задача. Как можно полностью изменить чью-нибудь индивидуальность, не прибегая к угрозе смерти или обещанию свободы, особенно зная, что американского солдата обучают сообщать в таких ситуациях только его имя, звание и порядковый номер? Их план был очень прост – начинай постепенно и методично делай свое дело. Китайцы понимали, что наш способ идентификации человека опирается на его действия. Например, как узнать, кто является вашим истинным другом? По его действиям или по тому, как он относится к другим людям? Настоящий секрет коммунистов заключался в том, что они понимали, как мы определяем, кто мы есть в действительности, по нашей индивидуальности и нашим действиям. Другими словами, для того, чтобы определить, кто вы есть, оценивайте те поступки, которые совершаете. Китайцы знали, что для того, чтобы достигнуть более значительной цели, изменения убеждений военнопленного относительно его индивидуальности, нужно заставить его делать то, что сделал бы предатель или убежденный коммунист. Опять-таки, это была нелегкая задача, но они были убеждены, что решат ее, если будут изматывать американского военнопленного бесконечными разговорами по 12-20 часов подряд. А затем задавать один незначительный вопрос, на который он мог бы ответить что-нибудь типа «Соединенные Штаты – не идеальная страна» или «Это правда, в коммунистической стране нет безработицы». Закладывая этот фундамент, китайцы действовали по принципу «Тише едешь, дальше будешь». Они понимали нашу потребность в постоянстве. Раз мы приняли установку верить во что-то, то обязаны стремиться это подкреплять. Они просто просили военнопленных написать что-нибудь о несовершенстве американского строя. Затем находящегося в изможденном состоянии солдата спрашивали, какие еще преимущества имеет коммунизм. И в течение короткого промежутка времени военнопленный, сидя перед своим противником, документированно нападал не только на собственную нацию, но также хвалил коммунизм, приводя всевозможные доводы и записывая их собственной рукой. А теперь ему нужно было оправдаться перед самим собой, почему он сделал это. Его не били и не предлагали никакого вознаграждения. Он просто делал незначительные заявления, удовлетворяя свою потребность сохранить соответствие с тем, что он уже написал, а теперь даже подписал в качестве документа. Как он мог бы объяснить свое добровольное желание сделать это? Впоследствии его попросят зачитать эту бумагу во время дискуссии с группой других заключенных или даже написать об этом очерк. Когда китайцы передавали по радио такие очерки, называя имена заключенных, написавших их, военнопленные вдруг оказывались всенародно признанными пособниками врага. Когда товарищи по заключению спрашивали такого солдата, почему он это сделал, он не мог защищаться, оправдываясь тем, что его пытали. Он вынужден был оправдать свои действия перед самим собой, чтобы поддержать собственное чувство индивидуальности. И вот он начинал утверждать, что написал это, потому что это правда. В этот момент его индивидуальность изменялась. Теперь он воспринимал себя как сторонника коммунизма, и все окружающие тоже называли его так. и тем самым укрепляли его новую индивидуальность, обращаясь с ним так же, как они обращались со своими охранниками-коммунистами. Его новая индивидуальность вынуждала его открыто обвинять свою страну, и для того, чтобы поддержать соответствие между своими заявлениями и новым прозвищем, он обычно еще интенсивнее начинал сотрудничать с теми, кто захватил его в плен. Это был один из самых блестящих аспектов стратегии китайцев – привести в соответствие его собственные убеждения и представления о себе с тем, что он сделал. Однако, прежде чем решительно осудить американских военнопленных, нам следует внимательно посмотреть на себя. А разве вы сознательно выбрали свою индивидуальность? Или это явилось результатом того, что вам подсказали другие люди, либо какого-то важного события в вашей жизни и других факторов, которые происходили без вашего ведома и одобрения? Какое поведение вы приобрели, которое помогает вам теперь сформировать основу своей индивидуальности? Вам хотелось бы подвергнуть себя болезненной процедуре пункции костного мозга, чтобы оказать помощь незнакомому человеку? Тем не менее, проводя исследования, ученые обнаружили, что если человека убеждали, что этот поступок делает благородной его индивидуальность, то он соглашался быть донором, чтобы соответствовать этой индивидуальности. Исследование показало, что когда субъектов просили сначала взять на себя незначительные обязательства и совершить два простых действия, которые не требовали добровольного отступления от принципов, у многих вырабатывалась новая индивидуальность. Они начинали смотреть на себя как на доноров, людей, которые безо всяких условий обязуются помогать тем, кто нуждается в их помощи, жертвуя при этом своим здоровьем. Когда это происходило, делался запрос на сдачу костного мозга. Люди чувствовали необходимость подчиниться своей новой индивидуальности, независимо от наличия свободного времени, денег или страха физической боли. Их отношение к себе как донорам становилось отражением их сущности. При формировании поведения человека нет более мощного рычага, чем индивидуальность. Вы могли бы спросить, разве моя индивидуальность ограничена опытом? Нет, она ограничена вашей интерпретацией этого опыта. Ваша индивидуальность – это не что иное, как решение, которое вы принимаете относительно того, кто вы есть и каким решили стать. Вы становитесь тем, кем себя назвали. Слово, которым вы определяете свою индивидуальность, определяет вашу жизнь. Сильное страдание помогает устранить кризис индивидуальности. Люди, которые действуют несоответственно тому образу, в котором они себя представляют, сеют зерна социальной модели кризиса индивидуальности. Когда кризис наступает, они тут же теряют ориентацию и начинают сомневаться в своих убеждениях. Весь их мир переворачивается вверх ногами, и они испытывают сильный страх перед страданием. Это как раз то, что случается с очень многими людьми, считающими себя еще достаточно молодыми. Признаки приближающейся старости вызывают у них страх перед новой, менее желаемой для них индивидуальностью, которую они должны будут обрести. Поэтому в отчаянной попытке сохранить прежнюю индивидуальность они совершают поступки, доказывающие, что они все еще молоды. Покупают скоростные автомобили, изменяют прическу, разводятся, меняют работу. Если бы у этих людей было четкое понимание своей истинной индивидуальности, то разве они вообще ощутили бы этот кризис? Я полагаю, что нет. Если ваша индивидуальность в основном связана с возрастом или внешним видом, то старение индивидуальности определенно вызовет страдания, поскольку это то, что будет изменяться. Если же у вас более широкое понятие о собственной личности, то вашей индивидуальности это не угрожает. Даже бизнес может пережить кризис индивидуальности. Так, Xerox Corporation претерпела любопытное изменение собственного имиджа. Когда появились многообещающие персональные компьютеры, эта компания захотела использовать свою технологическую мощь для того, чтобы выйти на этот новый волнующий рынок. Она привлекла к работе штат исследователей и разработчиков, и после того, как на это было потрачено приблизительно 2 миллиарда долларов, они разработали ряд новшеств, включая прекурсор к тому элементу, который мы теперь называем «мышь». Тогда почему Xerox не вступила в конкурентные гонки с такими компьютерными фирмами, как Apple и IBM? Одной из причин, несомненно, является то, что в самом начале индивидуальность этой компании не позволяла ей оказаться во главе этого направления. Даже ее графическая идентичность ограничивала ее возможности. Символизируя точную процедуру копирования рукописи, она едва ли могла подходить для новой, более высокой технологии, в рамках которой одним из важнейших критериев являлась скорость. Со стороны потребителя Xerox оценивалась как ведущая в мире компания по производству копировальной техники. Но эта фирма не внушала большого доверия как продавец компьютерной техники. Представьте это несоответствие графической индивидуальности, не имевшей ничего общего с процессом быстрой обработки информации, и вы поймете, откуда начались некоторые проблемы этой компании. Эксперты по маркетингу и конструированию графического оборудования скажут вам, что корпоративный имидж представляет собой гигантский фильтр, через который потребители пропускают информацию относительно того, что можно купить. Они ведь должны знать, кто вы и какова ваша основная продукция. Вкладывая огромные суммы денег, они хотят покупать у компании само имя которой говорит о качестве ее продукции. Когда Xerox еще только боролась за включение этого нового аспекта компьютеризации в ее уже существующую индивидуальность, другие компании быстро вышли вперед, завладев рынком. Тогда компания решила, что вместо того, чтобы изменять свою индивидуальность, она просто использует ее. Она компьютеризирует процесс фотокопирования и бросит все свои средства на усовершенствование того, что уже умеет делать лучше всех. И Xerox одолела процесс трансформации, представляя новое изображение Xerox с помощью рекламы и объявлений, начинающихся показом графопостроителей, аппаратных средств, программного обеспечения, коммуникационных схем и заканчивающихся словами «Xerox – компания, документирующая техники». Эта новая расширенная индивидуальность должна отстояться в умах людей и способствовать расширению рынка компании. И она использовала любую возможность, чтобы добиться этого. По-китайски слово «кризис» состоит из двух символов. Один означает опасность, а другой – благоприятную возможность. Джон Ф. Кеннеди. Большинство из нас не видят ничего страшного в том, чтобы изменить свое поведение. Но перспектива изменения индивидуальности для многих кажется угрожающей или даже невозможной. Нарушение наших внутренних убеждений относительно того, кто мы есть, причиняет нам самые сильные страдания. И некоторые люди даже идут на самоубийство, чтобы сохранить свои убеждения. Это с огромной драматической силой описано в великом произведении Виктора Гюго «Отверженные». Когда герой книги Жан Вальжан был освобожден из тюрьмы, где вместе с другими заключенными находился на каторжных работах, он чувствовал себя потерянным и одиноким. И хотя на протяжении многих лет он находился под наблюдением французской полиции, он никак не мог смириться с тем, что его называли преступником. Ведь он всего лишь украл буханку хлеба, чтобы прокормить погибавшую от голода семью, и был за это приговорен ко многим годам каторжных работ. Выйдя на свободу, он обнаружил, что не может получить работу, чтобы честно заработать на жизнь. Его презирали и гнали отовсюду только потому, что в прошлом он был осужден за кражу. В конце концов, находясь в состоянии абсолютной беспомощности, он начинает обретать те индивидуальные черты, которые навязало ему общество. Теперь он преступник, а значит и действовать будет соответственно. И действительно, когда добрый священник принимает его в своем доме, кормит и дает ему ночлег, он реализует свою новую индивидуальность, украв у своего благодетеля серебряный столовый прибор. Когда полиция задержала Вальжана на дороге, то выяснилось, что он не только бывший каторжник, но и обокрал священника. Это заслуживает сурового наказания. Вальжана приводят обратно в дом священника. И, несмотря на наличие фактов, священник упорно утверждает, что подарил эти вещи Вальжану и напоминает ему, что он забыл еще два серебряных подсвечника. К еще большему удивлению Вальжана, священник затем превращает свою великодушную ложь в истину и отпускает с миром бывшего каторжника с этим серебром. Вальжану пришлось иметь дело со священником. Почему же тот поверил ему? Почему не отправил обратно в тюрьму? Священник назвал Вальжана своим братом, сказав, что тот больше не принадлежит злу, что он честный человек и дитя Господа. Эта мощная модель разрушения изменила индивидуальность Вальжана. Он разорвал бумаги, выданные ему при выходе из тюрьмы, перебрался в другой город и обрел новую индивидуальность. По мере изменения его индивидуальности изменялось и все его поведение. Он становится мэром небольшого городка и помогает людям, живущим в его общине. Однако полицейский Жавер посвящает свою жизнь крестовому походу на Вальжана, поиском бывшего каторжника, хочет предать его суду. Он убежден, что Вальжан – это зло, и решает, что должен стоять на страже справедливости и искоренения зла. Когда Жавер, наконец, арестовывает Вальжана, у последнего есть возможность избавиться от руки Немезиды, но он великодушно щадит своего врага. После этого Жавер узнает, что на протяжении всей своей жизни ловил того, кто оказался хорошим человеком. Возможно, даже лучше, чем он сам. Он не может примириться с осознанием того, что, может быть, он-то и был олицетворением жестокости и зла. В результате он бросается в стремнину реки Сены. Мучительнее всего была утрата веры в себя. Он потерял почву под ногами. О, какое страшное падение! Человек-снаряд вдруг сбился с пути и летит вспять. Виктор Гюго, «Отверженные». Кто же вы? Что же все это в действительности означает?